Часть вторая. Ван Уюань ушел 21-й год, когда он покинул родную страну, но во многом он был еще мальчишкой, полным планов и начинаний, которые он пока не умел доводить до конца и даже не понимал, нужно ли ему это. С самых первых дней он находился под постоянным присмотром и был окружен заботой и другой жизни не знал. До своего трехдневного заключения в тюремной камере он не успел познать настоящих лишений и невзгод. За границей он провел 6 лет. Когда Юань стал готовиться к возвращению в родную страну, ему вот-вот должно было исполниться 26, и он во многом стал мужчиной, но еще не во всем. Для этого ему нужно было изведать горе, хотя сам он не отдавал себе в том отчета. Если бы его спросили, он ответил бы со всей уверенностью: «Я мужчина. У меня обо всем есть свое мнение, и я знаю, чего хочу. Мои мечты превратились в планы. Я закончил учение и готов вернуться и жить в своей родной стране». Действительно, для Юаня эти 6 лет на чужбине казались теперь большей половиной жизни, а первые 19 лет, прожитые дома, меньшей. Последние 6 лет дали ему гораздо больше, чем первые 19, и помогли сложиться его убеждениям. Но на самом деле, хотя сам он того не знал, многие его убеждения сложились гораздо раньше. Если бы его спросили, как именно ты собираешься жить, Юань честно ответил бы: «У меня есть диплом одного из крупнейших заграничных университетов, и притом диплом с отличием, потому что я учился лучше многих местных». Это он произнес бы с гордостью, но умолчал бы об одном неприятном воспоминании. Среди местных ребят, его сокурсников, были люди, которые позволяли себе судачить о нем. Конечно, если человеку хочется быть только зубрилой, пусть себе кичится оценками, но от нас требуют не только хорошей учебы. Этот парень, он только зубрит учебники, и все. В университетской жизни никакого участия не принимает. И каких успехов мы добились бы в футболе и гребле, если бы все так учились? Да, Юань знал, что эти надоедливые, напористые, веселые ребята, всюду ходившие толпами, плохо говорят о нем. Они не пытались скрывать свое мнение и открыто обсуждали его в коридорах. Но Юань высоко держал голову. Преподаватели его хвалили, и на различных церемониях награждения его имя часто называли первым, и тот, кто вручал приз, говорил при этом: «Хотя наш язык ему не родной, он превзошел остальных». Поэтому Юань, хоть и знал, что его недолюбливают за это, гордо продолжал учиться и рад был показать местным, на какие успехи в учении способен его народ, и с удовольствием давал им понять, что в игры пристало играть лишь малым детям. Если собеседник все же продолжал бы упорствовать и спросил бы его: «Да, но в чем именно состоит твоя готовность к взрослой жизни?», он ответил бы: «Я прочел сотни книг и узнал все, что только можно узнать в чужой стране». И это действительно было так, ибо все 6 лет Юань жил одиноко, как дрозд в клетке. Он вставал с утра пораньше и читал, а когда в доме звонил колокольчик, он спускался к завтраку и ел, как правило, молча, поскольку его не интересовали ни другие обитатели дома, ни его хозяйка. Так зачем же тратить силы на разговоры с ними? В полдень он вместе со множеством других студентов обедал в зале, предназначенном специально для этой цели. А днем, если не работал в поле или с преподавателем, Юань занимался своим любимым делом. Шел в большой зал с книгами и часами сидел там, читал и записывал мысли, которые того стоили, и о многом думал. За это время он вынужден был признать, что западные люди вовсе не дикари, как обзывал их Мэн, и что при всей грубости простого народа на Западе живет много ученых, сведущих в самых разных науках. Множество раз Юань слышал, как его соотечественники в этой чужой стране говорят, будто бы чужеземцам поистине нет равных в знании материального, зато в искусствах, то есть в том, чем живет человеческая душа, они смыслят мало. Однако теперь, глядя на эти огромные залы, полные философских трактатов, поэтических сборников и книг по искусству, Юань невольно задался вопросом, так ли уж велик его собственный народ в этом отношении, хотя, конечно, он скорее умер бы, нежели произнес эту мысль вслух в чужом краю. Он даже нашел переводы на западные языки высказываний древних и современных мудрецов его народа и книги об искусстве Востока, и все эти огромные знания сперва привели его в ужас, и он стал отчасти завидовать западным людям, обладающим такими богатствами, а отчасти ненавидеть их. И ему было очень неприятно осознавать, что у него на родине простолюдины часто не умеют даже написать собственного имени, а их жены и подавно. С тех пор, как Юань прибыл в этот чужой край, он разрывался между двумя противоречивыми чувствами. По пути сюда, на борту корабля, когда к нему вернулись силы, он был рад, что снова может жить. И, радуясь жизни, он научился у Шена получать удовольствие от путешествий, от новых зрелищ, что встречались им по пути, и от величия других стран. Словом, на новые берега Юань сошел исполненный предвкушения, как дитя перед спектаклем, готовясь радоваться и наслаждаться увиденным. И поначалу все его радовало. Когда он впервые очутился в большом портовом городе на западном берегу, ему показалось, будто все здесь в самом деле так чудесно и удивительно, как рассказывают. Дома были даже выше, чем он и слыхал, улицы были мощеные, как дворы в его стране, и такие чистые, что на них можно было сесть или лечь и не замарать одежды. И все люди казались поразительно чистыми. Белизна их кожи и чистота одежд радовали глаз, и каждый встречный был богат и сыт, и Юань пришел в восторг от увиденного, ведь нищие здесь не сновали среди богатых. Богатые могли спокойно гулять по улицам, не отбиваясь от назойливой бедноты и просящей милостыню. В такой стране можно было с чистой совестью наслаждаться жизнью, ибо у всех всего было в достатке, и есть с удовольствием, ибо так ели все. В те первые дни Юань и Шен невольно пускали слезу, видя кругом столько красоты. Ибо эти люди жили во дворцах, по крайней мере, невиданные высокие дома оказались юношам дворцами. Вдали от лавок и магазинов улицы были широкие и тенистые, и семьям не нужно было обносить свои жилища высокими стенами. Зеленая лужайка одного дома плавно переходила в соседскую, и Юань с Шеном не могли не дивиться такому укладу, поскольку им казалось, что все соседи здесь безгранично доверяют друг другу и оттого не закрываются от воров и зевак. Словом, поначалу город показался им образцом совершенства. Столь отчетливо вырисовывались на фоне металлического голубого неба огромные прямоугольные дома, что они казались величественными храмами, однако внутри не было богов. А между ними на огромной скорости носились тысячи тысяч повозок, в которых сидели богачи со своими женами. Впрочем, даже те, кто передвигался по городу пешком, казалось, сделали это для удовольствия, а не по нужде. Юань ошарашенно сказал Шену: «Наверное, что-то стряслось, раз столько людей куда-то спешат на такой скорости». Однако шли часы, и Юань с Шеном заметили, что многие горожане жизнерадостны и часто смеются, а их пронзительная, стрекочущая речь кажется скорее веселой, нежели скорбной, и нигде ничего страшного не происходит, а ходят они так просто потому, что любят все делать быстро. Таков их нрав. И действительно, в самом здешнем воздухе и солнечном свете обреталась некая странная сила. Если на родине Юаня воздух часто бывал убаюкивающим и мягким, так что летом волей-неволей приходилось долго спать, а зимой хотелось забиться в тесное теплое местечко и погрузиться в спячку, в этой новой стране ветра и солнце были полны дикого задора, и Юань Шеном невольно ускоряли шаг, и в струящемся свете люди порхали, подобно сияющим пылинкам в солнечном луче. Однако даже в те первые дни в чужом краю, когда все вокруг было им вновь, Юань заметил одну мелочь, которая омрачила его удовольствие. Даже теперь, спустя 6 лет, он помнил тот пустяковый случай во всех подробностях. На второй день их пребывания в портовом городе Шен и Юань зашли в простую закусочную, где ели, может быть, люди не самые богатые, но все же вполне обеспеченные. Когда юноши вошли с улицы в дверь, Юань почувствовал, или ему показалось, что все эти белокожие мужчины и женщины глазеют на него и Шена и как будто сторонятся их, хотя, по правде говоря, Юань был этому даже рад, поскольку от них исходил странный чужеродный запах, чем-то напоминающий створоженное молоко, которое они любили есть, только чуть менее кислый и неприятный. Юноши вошли, и девушка за стойкой приняла у них шляпы, и по заведенному там обычаю повесила их рядом со шляпами других посетителей, а когда после еды они подошли их забрать, та же девушка выложила на стойку сразу несколько шляп, и один человек в спешке схватил шляпу Юаня, та была похожего коричневого оттенка, нахлобучил ее на голову и выскочил на улицу. Юань сразу заметил ошибку, поспешил следом за мужчиной и почтительно произнес: «Сэр, вот ваша шляпа. Моя гораздо хуже, и вы взяли ее случайно. Это моя вина, я зазевался». Незнакомец, человек немолодой, с нервным и годливым выражением на худом лице, с великим недовольством снял со своей лысой головы шляпу Юаня, пробурчал или, скорее, выплюнул 2 резких слова и был таков. Юань остался стоять на улице со шляпой в руке, не желая надевать ее на голову, потому что ему была неприятна сияющая белая лысина того человека, и особенно неприятен был его шипящий голос. Шен вышел на улицу и спросил Юаня: «Что это ты стоишь с таким лицом, будто тебя огрели по голове?» «Вон тот человек», — сказал Юань. «Огрел меня 2 словами, которых я не понял. Знаю ли, что это были гадкие слова?» Шен засмеялся, однако в его смехе слышалась легкая досада. «Наверное, он назвал тебя заграничным дьяволом», — — сказал он. «Не знаю, но это были гадкие слова», — ответил Юань, приуныв. «Мы здесь чужеземцы», — произнес Шэн, а потом пожал плечами и добавил. «Все страны одинаковы, мой двоюродный брат». Юань промолчал, однако радости у него поубавилось, и все вокруг уже не вызывало у него такого восторга. Внутри себя он стойко, упрямо и непреклонно собирался с силами. Он, Юань, сын Вана Тигра, внук Ван Луна, всегда будет самим с собой и не затеряется среди этих миллионов одинаковых белокожих чужеземцев. Он еще долго не мог забыть местным этой обиды, пока Шэн не заметил это и не сказал, злорадно улыбаясь. «Не забывай, что у нас дома Мэн обозвал бы этого незнакомца заграничным дьяволом, и тогда бежаться следовало бы уже ему». Потом он стал привлекать внимание Юаня то к одному странному зрелищу, то к другому, и он, наконец, отвлекся. В следующие несколько дней и все 6 лет вокруг было столько нового и удивительного, что он мог бы с легкостью забыть об этой досадной мелочи, однако он не забыл. И сегодня, спустя 6 лет, он живо представлял себе сердитое лицо того человека, и рана в душе, нанесенная этой несправедливостью, вновь начинала саднить. Да, он не забыл того случая, однако сумел глубоко зарыть воспоминания о нем, потому что в те первые дни после приезда Юаню с Шэном довелось увидеть много красоты. Они ехали на поезде вдоль высоких гор, у подножия которых была теплая весна, а на вершинах, сияющих на фоне высоких голубых небес, белели снежные шапки. Между гор змеились черные русла бурлящих пенистых потоков, и Юаню, потрясенно глядевшему на безумное великолепие природы, казалось, что все это не настоящее, что эти виды — лишь пейзаж, написанный сумасбродом художником и подвешенный за окнами поезда, странный, чужой и слишком красочный, сложенный вовсе не из тех же камней, воды и земли, что его родная страна. Когда горы остались позади, вокруг раскинулись тучные долины и бескрайние поля, каждая размером едва ли не с маленькое княжество, и по ним ползли огромные сельскохозяйственные машины, готовившие плодородную землю гигантским урожаем. Юань видел все это своими глазами, и зрелище это поразило его даже больше, чем горы. Он смотрел на огромные машины и вспоминал, как старый крестьянин учил его держать мотыгу и замахиваться ею так, чтобы острие падало под определенным углом в нужное место. Тот крестьянин до сих пор мотыжил свою землю вручную, как и все ему подобные. И Юань вспомнил маленькие поля того крестьянина, аккуратно соединенные друг с другом, и как его немногочисленные овощи зеленели и росли, удобренные нечистотами, которые он заботливо собирал и выливал на свои посадки, холи каждое растение, чтобы каждое растение и каждые 5 земли уродили как можно больше. Здесь же никому и в голову не пришло бы заботиться о каждом ростке и о каждой 5 земли. Здесь поля измерялись милями, и растения, конечно, никто не считал. Иными словами, в первые дни после приезда в чужие края все, кроме обидных слов того человека, казалось Юаню прекраснее и лучше, чем у него на родине. В деревнях царили чистота и благоденствие, и хотя он видел отличия между человеком, работавшим на земле, и горожанином, все же работавший на земле не выглядел оборванцем, и дома здесь не были сложены из глины и циновок, а куры и свиньи не разгуливали, где им вздумается. Все это было достойно только восхищения, — думал Юань. Однако уже в те первые дни он заметил, что земля здесь странная, дикая и совсем не такая, как дома. Время шло, и Юань ближе познакомился с этой землей, поскольку часто гулял за городом и так же, как на родине, возделывал в учебных целях небольшой участок, но все-таки об этой разнице он не забыл. Хотя на первый взгляд белокожих людей кормила та же земля, что кормила народ Юаня, однако, работая на ней, он понял, что его предки похоронены совсем в другой почве. Здешняя была свежая, без человеческих костей, необузданная и дикая, поскольку этот новый народ жил и умирал на ней еще не так долго и не успел пропитать почву своим естеством, а земля его родной страны, Юань знал, была пропитана кровью и потом живших на ней людей. Эта земля все еще была сильнее людей, пытавшихся ее покорить, и они перенимали ее дикий нрав, и оттого при всем своем богатстве и учености казались порой дикарями. Да, земли эти еще не были освоены. На многие мили вокруг городов тянулись лесистые горы. Никто там не собирал упавшие стволы и подстилку из перепревших листьев под огромными деревьями, и все это лежало под небом, никому не нужное. Травы росли свободно, и ими питались лишь дикие звери. Всюду беспорядочно пролегали широкие дороги, все это свидетельствовало о неосвоенности земли. Люди свободно распоряжались природой, собирали с земли огромные неподъемные урожаи, больше, чем могли съесть и продать, вырубали деревья и возделывали только лучшие поля, а плохие забрасывали, и все равно земля приносила им больше, чем нужно, и была сильнее их. На родине Юаня землю давно подчинили себе хозяева, люди. За долгие века они почастую срубили с гор все леса, а потом соскоблили с них даже дикие травы, чтобы поддерживать огонь в своих очагах. На крошечных земельных наделах крестьяне выращивали как можно больше культур одновременно и принуждали землю работать на них изо всех сил, и эту землю они вновь и вновь поливали собой, своим потом и отбросами, закапывали в нее свои мертвые тела, покуда в ней не осталось ни капли девственности. Люди творили почву из самих себя, и без них она давно истощилась бы, превратясь в пустую бесплодную утробу. Такие мысли посещали Юаня, когда он смотрел на эту новую страну и гадал о ее тайнах. На своем участке дома ему сперва нужно было подумать о том, что заложить в почву, чтобы собрать с нее хоть какой-то урожай. Здесь же земля еще была тучной от собственной неиспользованной силы. Стоило заложить в нее самую малость, как она тут же щедро родила, заваливая человека урожаем, могучее и непокоренное. Когда же к этому восхищению новой страной стала примешиваться злоба? Спустя 6 лет Юань уже мог оглянуться и увидеть свой второй шаг к ненависти. Пути Юаня и Шена разошлись почти сразу. В конце того долгого путешествия на поезде Шен влюбился в большой город, где он нашел много себе подобных, и заявил, что таким, как он, учиться здесь лучше, чем в других городах, поскольку он хотел изучать стихи, музыку и философию, а к земледелию его сердце не лежало. Юань решил в этой чужой стране научиться тому, что хотел делать всегда — выращивать растения, возделывать землю и всему в этом роде, и последнее путешествие окончательно убедило его в верности своего выбора, потому что он решил, что богатство этого народа происходит от земли и несметных урожаев. Поэтому Юань оставил Шена в том городе и поехал дальше, в другой город, где его могли научить земледелию. Первым делом Юаню в этой чужой стране нужно было найти себе кров и пропитание. Когда он пришел в университет, там его вполне вежливо встретил седовласый белокожий господин. Он дал ему список мест, где его могут поселить и накормить, и Юань вознамерился найти лучшие из них. В первом же доме, куда он наведался, ему открыла дверь исполинская женщина, немолодая и грузная. Она вытирала голые красные ручища передник, обтянувший ее громадный живот. Юань прежде никогда не видел женщин таких размеров, и в первые мгновения ему даже пришлось отвести взгляд. Так невыносим был ее вид. Но потом он как можно любезнее спросил ее: «Могу ли я поговорить с хозяином этого дома?» Тут женщина подбоченилась и ответила очень грубо, резко и громогласно: «Это мой дом, и никакого хозяина тут отродясь не было, только хозяйка». Услышав это, Юань пошел прочь, решив заглянуть в другое заведение, ведь не всеми здешними домами заправляют столь отвратительные женщины, и лучше все же жить в доме, где хозяин мужчина. Ибо эта женщина была поистине невероятна и необъятна, а на голове у нее росли волосы такого цвета, какого Юаню не доводилось прежде видеть на живых людях, и он не поверил бы, что это возможно, если бы не увидел собственными глазами. То был яркий красно-рыжий цвет, чуть потускневший от кухонного жира и дыма. Под этими диковинными волосами блестело толстое круглое лицо, опять-таки красное, но уже багрового оттенка, а на нем сверкали маленькие глазки, голубые, как новый фарфор. Вид этой женщины был невыносим, поэтому Юань опустил взгляд и увидел 2 бесформенных столба ее ног, смотреть на которые тоже было нельзя, поэтому он отвернулся и, вежливо попрощавшись, поспешил прочь. Однако, когда он зашел в другие 2 дома, где сдавались комнаты, ему отказали. Поначалу он не понимал, в чем дело. Одна женщина сказала: «Все комнаты заняты», однако Юань знал, что это не так, поскольку у входа висела табличка с указанием, что свободные комнаты есть. Потом то же самое повторилось и в 3-м, и в 4-м доме. Наконец ему открыли глаза на истинную причину. Хозяин одного из постоялых дворов грубо пробурчал: «Цветных не принимаем». Сперва Юань даже не понял, что это значит, и не сообразил, что его желтоватая кожа имеет необычный для местных окрас, и что его черные глаза и волосы тоже не такие, как у всех. Но в конце концов он все понял, потому что видел тут и там чернокожих людей и заметил, что они не в почете у белокожих. Кровь ударила Юаню в лицо, и хозяин, увидев, как тот вспыхнул и помрачнел, добавил уже извиняющимся тоном: «Жена помогает мне по хозяйству в эти трудные времена, и у нас все жильцы местные. Они разбегутся, если узнают, что мы селим иностранцев. Но есть места, где таких селят». И он назвал улицу и номер дома, где Юань видел ту отвратительную женщину. Так он сделал второй шаг ненависти. С подчеркнутой горделивой вежливостью поблагодарив хозяина, он вновь отправился к первому дому и, пряча глаза, сообщил хозяйке, что хотел бы взглянуть на свободную комнату. Комната пришлась ему вполне по душе. Небольшая мансарда под самой крышей, очень опрятная, отделенная от остальных лестничным пролетом. Всем хороша, если забыть о хозяйке. Юань представил, как будет жить тут один, тихо учиться, сидя за столом под этим уютным скошенным потолком, и остался, и эта комната стала его домом на дальнейшие 6 лет. По правде говоря, хозяйка при всей ее ужасной внешности оказалась хорошей женщиной. Год за годом он жил под ее крышей, и она была добра к нему, и он разглядел доброту ее сердца, прятавшуюся за отвратительной внешностью и грубыми манерами. Жил Юань тихо и воздержанно, почти аскетично, и нехитрые его вещи всегда лежали на своих местах. Хозяйка полюбила его и, частенько испуская могучий вздох, говорила: «Если бы все жильцы у меня были такими, как ты, Иван, и причиняли бы мне так уж мало хлопот, я сейчас была бы совсем другим человеком». Прошло несколько дней, и Юань узнал, что эта дюжая и громогласная женщина очень добра. Хотя он всякий раз невольно ежился от ее могучего рева и вздрагивал от вида ее толстых красных рук, закатанными до плеч рукавами, все же он искренне благодарил ее, находя у себя в мансарде принесенные ею яблоки, и знал, что лишь добрые побуждения двигали ею, когда она кричала ему за столом: «Я вам сварила рис, мистер Ван. Небось, соскучились по привычной пище?» А потом раздражалась громовым смехом и добавляла: «Но рис — это все, на что я способна. Улиток, крысятину и собачатину вы у меня на столе не увидите». Робкие возражения Юаня о том, что он и дома никогда такого не ел, хозяйка пропускала мимо ушей. Со временем он научился отвечать молчаливой улыбкой на подобные шуточки и в таких случаях неизменно напоминал себе, как щедро она его кормила, подкладывая на тарелку больше, чем он мог осилить, и поддерживала тепло и чистоту в его комнате и старалась готовить его любимые кушанья. Наконец он научился вовсе не смотреть ей в лицо, которое по-прежнему его ужасало, и думать только о ее доброте, и тем лучше это у него получалось, чем больше он узнавал о других городских домах, где селили его соотечественников, оказавшихся в том же положении, что и он. Выяснилось, что живется в тех домах куда хуже, и хозяйки там злы на язык, прижимисты за столом и презирают все народы, кроме своего собственного. Одна странность не переставала удивлять Юаня, когда он о ней задумывался. Эта неприятная женщина с громовым голосом когда-то была замужем. У него на родине это никого не удивило бы, ведь до наступления новых времен молодые сочетались браком с теми, кого выбирали их родители, и юноша не имел права воротить нос, даже если невеста оказывалась дурнушкой. Но в этой стране юноша сам выбирал себе невесту. Значит, эту женщину кто-то когда-то выбрал себе в жены. И в этом браке успела родиться девочка, которой сейчас было около 17 лет, и она по-прежнему жила с матерью. И вот что еще было странно. Девушка уродилась красавицей. Юаню прежде ни одна белокожая женщина не казалась красивой, однако эта девица при всей ее бледности была несомненно красива. От матери ей достались кучерявые волосы, но волшебство юности превратило их в нежнейшие кудри медного оттенка, подстриженные коротко и мягко увивающие ее хорошенькую головку и белую шею. Глаза у нее тоже были мамины, но куда мягче, темнее и больше, и она едва заметно подкрашивала коричневой краской брови и ресницы, чтобы они не казались такими бледными, как у матери. Губы у девушки были мягкие, пухлые и алые, тело стройное, как юное деревце, и руки тонкие сверху донизу, а ногти покрыты ярко-красным лаком. Она носила одежду из такой тонкой материи, причем это замечал и Юань, и все остальные молодые мужчины в доме, что ее узкие бедра, маленькие грудки и все подвижные изгибы ее тела просвечивали сквозь эту материю, и она прекрасно знала, что Юань и остальные это видят. Когда Юань понял, что она это знает, он испытал безотчетный страх и даже неприязнь к девушке и с тех пор стал держаться с нею неприветливо, лишь холодно кивая в ответ на любые ее приветствия. Он был рад, что голос ее не очень красив. Ему нравились девушки с приятными низкими голосами, а ее голос был неприятен и не низок. Разговаривала она всегда громко, резко и гнусаво, и если Юань одолевал страх при виде ее ласкового взгляда, или он случайно оказывался рядом с ней за столом и невольно ронял взгляд на ее белую шею, он всякий раз радовался, что у нее такой неприятный голос. Вскоре Юань заметил в ней и другие неприятные черты. Она совсем не помогала матери по дому, а когда за едой мать просила ее принести из кухни что-нибудь забытое, она вставала, надув губы, и ворчала: «Вечно ты все забываешь, ма, когда накрываешь на стол. Ни за что на свете она не согласилась бы опустить руки в воду с примесью жира или грязи, так она берегла их белизну и красоту. Все эти 6 лет Юань радовался ее неприятным повадкам и нарочно себе о них напоминал. Он мог залюбоваться ее хорошенькими бойкими ручками и тут же говорил себе, что они ленивы и не служат никому, кроме нее самой, а девичьим рукам не пристало быть такими, и хотя ее случайная близость по-прежнему иногда вызывала волнение в его душе, он тут же вспоминал первые 2 слова, которые он услышал здесь в свой адрес. Для этой девушки он тоже чужеземец. Вспоминая это, он вспоминал и о том, насколько чужды друг другу его и ее плоть, и вновь холодно отстранялся и довольствовался одинокой жизнью. «Нет», — говорил он себе, — «с девушками покончено. Они могут предать, а если его предадут здесь, на чужбине, за помощью обратиться будет некому. Нет, лучше держаться подальше от девушек». И Юань сторонился хозяйкиной дочери и никогда не позволял своему взгляду падать на ее грудь и отвечал упрямым отказом на все приглашения сходить вместе на танцы, ибо ей порой хватало бесстыдства открыто его приглашать. И все же бывали ночи, когда Юань не мог заснуть. Он ворочался в постели, вспоминал погибшую революционерку и гадал одновременно с грустью и свербящим любопытством, что же это вспыхивает так жарко между мужчиной и женщиной любой страны. Впрочем, любопытство было праздное, поскольку Юань так и не узнал ту девушку, и она подло с ним обошлась. Лунными ночами ей спалось особенно плохо. Когда он все-таки засыпал, то вскоре просыпался среди ночи и долго наблюдал за молчаливым танцем теней, отбрасываемых ветвями деревьев на белую стену мансарды, сияющую в лунном свете. Те 6 лет стали для Юаня 6 годами одиночества. День ото дня он все глубже в нем замыкался. Внешние приличия он соблюдал и отвечал всем, кто с ним заговаривал, но первым ни с кем не здоровался. День ото дня он отгораживался все более высокой стеной от тех черт этой страны, что приходились ему не по душе. В нем пробуждалась и обретала очертания врожденная гордость, безмолвная гордость народа, успевшего состариться к моменту зарождения западной цивилизации. Он научился терпеть любопытные взгляды прохожих на улице, узнал, в какие лавки ему можно заходить за предметами первой необходимости и у кого бриться и стричься. Среди лавочников и цирюльников было немало тех, кто отказывался его обслуживать. Одни отказывали прямо, другие задирали цены вдвое или же говорили сделанной вежливостью. «Мы тут на хлеб себе зарабатываем, а торговля с иностранцами у нас не поощряется». И Юань научился не удостаивать подобные слова ответом, ни грубым, ни учтивым. Он мог несколько дней просидеть в одиночестве над книгами и не перемолвиться ни с кем, ни словом, так что вскоре он стал казаться себе случайным гостем на этом безудержном празднике заграничной жизни. Новые знакомые часто даже не пытались задавать Юаню вопросы о его родной стране. Эти белые мужчины и женщины были так поглощены своими собственными жизнями, что чужие их не интересовали, а если услышанное вдруг не совпадало с их мнением, они снисходительно улыбались, как улыбаются людям недалеким и невежественным. В головах однокашников Юаня и цирюльника, что его подстригал, и хозяйки дома, где он жил, укоренилось несколько странных предрассудков. Будто бы Юань и его соотечественники едят крыс, змей и курят опиум, и что все женщины его страны бинтуют себе ноги, а мужчины как один заплетают волосы в косы. Поначалу Юань со всей рьяностью пытался избавить людей от этих предрассудков. Он клялся, что ни разу в жизни не пробовал ни крысиного, ни змеиного мяса, и рассказывал про Айлан и ее подруг, танцевавших так же легко и ловко, как любые другие девушки их возраста. Но все было бестолку. Люди быстро забывали услышанное и оставались верны своим прежним убеждениям. Однако подобные споры привели к тому, что Юань, слыша в очередной раз эти невежественные домыслы, исполнялся глубочайшей обиды и ярости и переставал видеть долю правды в словах чужеземцев и уверился, будто вся его страна подобна тому большому и цивилизованному приморскому городу, а все девушки его страны подобны Айлан. Был у Юаня один сокурсник, с которым он вместе посещал лекции по 2 предметам, и этот молодой человек был сын фермера, деревенщина с добрым сердцем, который ко всем относился очень хорошо. Юань не заговорил с ним, когда на лекции тот плюхнулся на соседний стул, и тогда парень заговорил сам, а потом стал иногда выходить вместе с ним на улицу, и там, греясь на солнышке, вел с Юанем короткие беседы. Однажды он предложил Юаню вместе пойти домой. Юань еще не встречал здесь такого доброго к себе отношения, и оно ему польстило, хотя он не отдавал себе в том отчета. Вскоре Юань поймал себя на том, что рассказывает новому приятелю историю своей жизни. Они вместе сели в тени под деревом, склонившимся над обочиной дороги, и разговорились, и очень скоро паренек пылко воскликнул. «А ну-ка, как тебя зовут?» «Ван. Юань Ван. А меня Барнс. Джим Барнс». Тогда Юань объяснил ему, что у него на родине сперва называют фамилию человека, потому что слышать свое имя, исковерканное таким образом, ему было странно. Это тоже позабавило парня, и он попытался перевернуть собственное имя и весело засмеялся. На таких коротких разговорах и частом смехе росла и крепла их дружба. Вскоре Джим уже рассказывал Юаню о своей жизни на ферме, и когда он сказал «У моего отца 200 акров земли», Юань ответил «Он должно быть очень богат». Тогда Джим удивленно поглядел на него и воскликнул. «Что ты? В нашей стране это считается небольшим хозяйством. А в твоей, выходит, это много?» Юань ответил уклончиво. Боясь, что приятель его высмеет, он не смог рассказать ему о крошечных земельных наделах, какими владеют крестьяне его страны. «У моего деда было много земель, и его называли богачом. Но земля у нас очень плодородная, и людям не нужно много, чтобы прокормиться». Во время таких разговоров он поведал другу о большом доме в городе и о своем отце Ван Тигре, которого он теперь называл генералом, а не военачальником, а еще рассказал про приморский город, госпожу и сестру Айлан, и про все ее модные развлечения, и день за днем Джим слушал и задавал все новые вопросы, а Юань рассказывал, сам не замечая, как много говорит. Так приятно было, наконец, выговориться. Юаню жилось очень одиноко в этой чужой стране, такого острого одиночества он прежде не испытывал, и хотя он в этом не признавался, пренебрежительное отношение местных тяготило его душу. Вновь и вновь люди задевали его гордость, а он к такому не привык. Потому теперь он с большим удовольствием болтал с этим белокожим парнем о славе и великих достижениях своего народа, своей семьи и расы. Бальзамом на душу было видеть распахнутые в изумлении глаза Джима и слышать, как тот бормочет. «Мы, наверное, кажемся тебе бедняками. Ты все-таки генеральский сын. У тебя такой роскошный дом и столько прислуги. Я думал позвать тебя в гости этим летом, но теперь не решаюсь. Ты ведь жил в такой роскоши». Тогда Юань, упиваясь восторгом приятеля, учтиво поблагодарил его и также учтиво произнес. «Уверен, дом твоего отца показался бы мне очень большим и уютным». Однако подобные разговоры пустили в душе Юаня корни и принесли тайные плоды. Он, сам того не замечая, начал видеть родную страну такой, какой она представала в его рассказах. Он забыл, как ненавидел воины Вана Тигра и его разнузданных солдат, и Тигр стал великим благородным генералом, восседающим на троне в своих покоях. Забыл Юань о бедной деревушке, где жил, голодал и наживал богатство, как тяжелым трудовым, так и нечестным путем его дед Ван Лун. В памяти юноши остался лишь большой городской дом деда со множеством дворов. Он забыл даже прежний дедов дом, вылепленный из глины и крытый соломой, и миллионы других подобных хижин в других деревнях, где жили порой вместе со своей скотиной бедные крестьяне. Зато перед глазами Юаня во всех подробностях стоял большой приморский город с богатыми увеселительными домами и освещенными улицами. И когда Джим спрашивал, есть ли у вас автомобили или есть ли у вас такие дома, как наши, Юань отвечал просто «Да, все это у нас есть». И ведь он не лгал. В его словах была доля истины, а в душе он и вовсе был убежден, что говорит чистую правду, ибо с течением времени образ родины в его памяти становился все безупречнее. Он забыл все некрасивое и дурное, все ужасы, каким подвергался его народ, и искренне считал, что лишь в его стране работающие на земле люди честны, трудолюбивы и довольны жизнью, все слуги верны хозяевам, все хозяева добры и щедры, дети чтут родителей, а девушки как одна целомудренны и скромны. Юань настолько уверовал в этот образ своей далекой родины, что однажды ему пришлось публично выступить в ее защиту. Так случилось, что в храм его городка, называемый церковью, приехал белокожий человек, живший в стране Юаня и желавший показать людям фотографии, которые он там сделал, и поведать о ее народе и обычаях. Поскольку Юань не верил ни в какого бога, храмы чужой страны он никогда не посещал, но тут все же решил сходить, послушать этого человека и посмотреть на его фотографии. Юань сел среди толпы прихожан. С первого же взгляда путешественник не понравился Юаню. Он смахивал на священника-миссионера, он слыхал о таких, но никогда не видел их своими глазами, и в военной школе его учили, что они ездят в другие страны торговать своей религией и хитростью заманивают людей в секты. Об их целях можно только догадываться, но ясно, что никакой человек не бросит родную страну просто так, не имея за душой никакого корыстного умысла. И вот этот путешественник вышел к людям, очень высокий и угрюмый, с глубоко запавшими глазами на исхудавшем темном лице, и заговорил. Он рассказывал о бедняках, коим нет числа на родине Юаня, о голоде, о том, как иным семьям приходится убивать новорожденных девочек, и о ветхих лачугах под стенами городов. Множество ужасных, душераздирающих историй поведал он прихожанам. А потом загорелся экран, и с экрана на Юане закричали нищие, завыли прокаженные с изъеденными лицами и голодающие дети с распухшими пустыми животами. Юань увидел темные переулки и людей, несущих на плечах такие грузы, какие не под силу тащить и животному. Много там было ужасов, которых Юаню, росшему в сытости и безопасности, видеть не доводилось. И в конце своей речи человек мрачно произнес: «Вы сами видите, как отчаянно эта печальная страна нуждается в нашей благой вести. Мы нуждаемся в ваших молитвах, мы нуждаемся в ваших дарах». С этими словами он сел. Юань не выдержал. Весь этот час в нем рос гнев, мешавшийся со стыдом и растерянностью. Невыносимо было видеть, как изъяны его родной страны выносят на потребу невежественной толпе. И не просто изъяны. Поскольку сам Юань никогда не видел многих ужасов, о которых рассказывал этот пытливый священник, Юань решил, что тот намеренно выискивал и высматривал их по всей стране, дабы затем вынести на суд равнодушного Запада. Еще больнее Юаню стало, когда тот в конце своей речи начал выпрашивать деньги для тех, кого так жестоко разоблачил. Сердце Юаня переполнилось гневом и лопнуло. В глазах его вспыхнуло черное пламя, щеки загорелись, тело затряслось. Он вскочил на ноги, стиснув кулаки на спинке стоявшего впереди сиденья, и закричал: «Все, что этот человек показывал и рассказывал, — ложь! В моей стране ничего подобного нет! Я никогда не видел таких ужасов, этих голодных детей с распухшими животами, прокаженных, убогих лачуг. В моем доме было множество дворов и покоев, и на наших улицах полно домов, подобных моему. Этот человек пытается обманом вытянуть из вас деньги. Я говорю от имени своей страны. Нам не нужен ни он, ни ваши деньги. Нам ничего от вас не нужно». Прокричав эти слова, Юань поджал губы, чтобы не разрыдаться, и сел на свое место. Люди потрясенно молчали, обдумывая увиденное и услышанное. Что же до священника, тот выдавил мягкую улыбку, встал и вкрадчиво произнес: «Вижу, этот современный молодой человек приехал к нам учиться. Что ж, я могу ответить ему, что прожил среди бедных людей, таких, каких вы видели на фотографиях, половину своей жизни. Когда вернетесь на родину, юноша, отправляйтесь в мой захолустный городок, и я вам все это покажу. Вы увидите все своими глазами. Помолимся». Юань больше не мог оставаться там и слушать оскорбительные молитвы. Он встал, выбежал на улицу и, спотыкаясь, побрел по улицам к своему дому. Вскоре сзади раздались шаги других людей, расходившихся по домам, и тут Юаня ждал еще один удар. Мимо прошли двое мужчин. Они не заметили и не узнали Юаня, и один из них сказал второму: «Вот ведь странная штука. Интересно, китаец тот правду сказал? Кто из них прав?» И второй ответил: «Ни тот, ни другой, наверное. Правильнее всего не верить никому. Да и какое нам дело, что у них там происходит? Наплевать». Второй зевнул, а первый добавил: «И то верно. Похоже, завтра будет дождь, а?» И они скрылись из виду. Их равнодушные слова больно задели Юаня. Ему хотелось, чтобы эти люди проявили участие, даже если бы священник говорил правду, а раз он солгал, тогда они тем более должны были допытаться до истины. Он лег в постель рассерженный, долго ворочался и немного поплакал от злости и поклялся себе, что эти люди еще услышат о величии его родной страны. Позже он утешился беседами с новым приятелем. Общение с этим простым деревенским парнем успокаивало его, он свободно изливал ему душу, рассказывая о своей вере в родной народ, о мудрецах, чьи суждения проникли в благородные умы его предков и легли в основу современного уклада жизни. Оттого-то люди в том далеком чудесном краю не живут так разгульно и своенравно, как здесь. Мужчины и женщины целомудренны и благонравны, и красота их тела происходит от благородства души. У них нет нужды в таких подробных законах, какие пишут в здешних краях, где законам приходится защищать даже женщин и детей. В его стране, страстно продолжал Юань, искренне веря в то, что говорит, нет необходимости писать закон о жестоком обращении с детьми, ибо никому не придет в голову обидеть ребенка. Тут он, видимо, забыл о найденышах, которых брала под крыло его мачеха, а женщин уважают и почитают. Когда друг спросил его: «Значит, им не бинтуют ноги?», Юань горделиво ответил: То был древний и древний обычай, вроде того, что обязывал ваших женщин затягивать животы. Он давно канул в прошлое, и такого сейчас нигде не встретишь. Так Юань начал защищать свою родину, и это стало его главным делом. Порой он вспоминал Мэна, теперь он оценил его по достоинству и иногда думал. Мэн был прав. Нашу страну обесчестили и втоптали в грязь, и мы все теперь должны прийти ей на помощь. Нужно сообщить Мэну, что он все понимал куда правильнее, чем я. Ему захотелось узнать, где сейчас Мэн, чтобы написать ему об этом. Он мог написать отцу, что он и сделал. Теперь мягкие и ласковые слова давались Юаню куда легче, чем когда-либо прежде. Новая любовь к родине пробудила в нем и любовь к семье, и он написал. «Я часто хочу вернуться домой, ибо ни одна страна не сравнится с нашей. Наши порядки самые мудрые, наша еда самая вкусная. Как только я вернусь, то с радостью приеду домой. Но сперва мне нужно выучиться, чтобы потом использовать свои знания на благо нашей страны». Добавив к этому обычные учтивые слова, какие сын должен говорить отцу, он запечатал конверт, приклеил марку и вышел на улицу, чтобы бросить письмо в почтовый ящик. Был вечер выходного дня, в лавках и кафе горели все окна, и молодые люди на улицах распевали веселые песни, а девушки смеялись и визжали вместе с ними. Юань, увидев эти дикие нравы, сжал губы в холодной усмешке и обратился мыслями к благородной тишине и уединению дворов, в которых жил сейчас его отец. По крайней мере, он был окружен сотней верных подданных и вел достойную жизнь по законам чести. Юань в яви увидел отца, сидящего на кресле с высокой резной спинкой, устланной тигровой шкурой, рядом с медной жровней, полной угольев, среди верных стражников, чем не король. Окинув взглядом распутную молодежь вокруг, услышав их громкие голоса и грубую немелодичную музыку, льющуюся из танцевальных залов, Юань проникся еще большей гордостью за своих соотечественников. Он заперся у себя в мансарде и с еще большим рвением засел за учебники, уверенный в своем превосходстве над окружающими и благородстве своего происхождения. Так был сделан третий шаг на его пути к ненависти. Четвертый шаг не заставил себя ждать, и Юань сделал его по причине, коснувшейся его напрямую. На сей раз к делу приложил руку его новый приятель. Дружба между двумя юношами со временем начала охладевать. Юань говорил уже не так пылко и по большей части об учебе или учителях, а не о своей родине. Он смекнул, что Джим теперь приходит к нему домой не ради него, а ради встреч с хозяйкиной дочерью. Началось все вполне невинно. Как-то раз Юань пригласил Джима к себе, потому что весь день лил дождь, и гулять по своему теперешнему обыкновению они не могли. Когда они вошли в дом, из передней комнаты доносилась музыка, и дверь в нее была открыта настежь. На музыкальном инструменте играла хозяйкина дочь, и, конечно, она прекрасно знала, что дверь открыта. Джим, проходя мимо двери, заглянул в нее и увидел девушку. Та бросила на него свой особый взгляд, он заметил его и зашептал на ухо Юаню. «Ты почему не говорил, что у тебя тут созрел такой персик?» Юань увидел его похотливый взгляд, и ему стало тошно, и он ответил сурово. «Не понимаю». Хотя слово действительно было ему незнакомо, все остальное он прекрасно понял и испытал сильнейшую неловкость. Позднее, обдумывая произошедшее, он сказал себе, что не станет брать это в голову и не позволит такой мелочи, как фривольное поведение девицы, омрачить их дружбу, поскольку здесь, в этой стране, подобное поведение не порицается. Впрочем, когда это произошло во второй раз, вернее, Юань случайно узнал, что это произошло, ему стало обидно до слез. Однажды он вернулся домой поздно, поужинав в закусочной, чтобы не тратить время на еду и сразу засесть за учебники. Войдя в дом, он услышал, что из комнаты, где могли проводить время все жильцы, доносится голос Джима. Юань очень устал, глаза у него болели от долгого чтения западных книг, ведь ему приходилось бегать взглядом по строчкам туда-сюда, не вверх-вниз, как он привык, и теперь он обрадовался, услышав голос друга, и захотел провести часок в его обществе. Юань распахнул чуть приоткрытую дверь комнаты и воскликнул в несвойственной ему веселой манере. «А вот и я, Джим! Идем наверх!» В комнате сидели двое. Джим с глупой улыбкой на лице возился с оберточной бумагой от коробки конфет, а в кресле напротив томно раскинулась хозяйкина дочь. Увидев Юаня, она подняла на него взгляд, откинула с лица рыжие кудри и дразнящим тоном произнесла. «На сей раз он пришел ко мне, мистер Ван». А потом, увидев лица двух молодых людей, темная кровь медленно разлилась по щекам Юаня, и его лицо, только что открытое и радостное, помрачнело, разгладилось и одрябло, А лицо Джима сперва ярко вспыхнуло, и взгляд его стал враждебным и своевольным, словно он не видел ничего дурного в своем поступке. Увидев все это, девушка всплеснула красивыми руками с накрашенными ногтями и закричала сварливо. «Конечно, пусть уходит, если ему так хочется». Между юношами повисла тишина, девушка засмеялась, а потом Юань мягко и тихо произнес. «Разве он не должен поступать так, как считает нужным?» Не глядя на Джима, он развернулся и ушел наверх, где тихо затворил за собой дверь в мансарду и некоторое время неподвижно сидел на кровати, девясь ревнивой боли и гневу в своем сердце. Почему-то особенно тошно было вспоминать глупое выражение на простом лице Джима. После того случая Юань возгордился еще сильней. Он говорил себе, что эти белокожие мужчины и женщины — самая похотливая и распутная раса на свете, и думать они способны только о всяком непотребстве. Когда он так подумал, перед глазами тотчас вспыхнули сотни картин из театров, куда любила ходить молодежь, и огромные щиты с изображениями товаров, которыми были украшены все большие дороги, и везде, везде были полуобнаженные женщины. «Не проходит и вечера, с горечью», — подумал он, — «когда бы я не застал по дороге домой непотребного зрелища. В каждом темном углу какой-нибудь мужчина непременно тискает женщину, и они трогают друг дружку самым бесстыжим образом, и такое происходит по всему городу». Юаню стало тошно от всего этого, и внутри у него все сжалось от гордого презрения к этому сраму. С тех пор он стал избегать Джима. Заслышав в доме его голос, он молча поднимался к себе в комнату, садился за учебники, и если Джим позднее к нему заглядывал, беседовал с ним подчеркнуто вежливо, а делал он это очень часто, по непонятной Юаню причине чувства Джима к девушке ничуть не мешали дружбе, и он по-прежнему радовался встречам с Юанем, будто не замечая его отстраненности и холодной молчаливости. Впрочем, иногда Юань действительно забывал о девице и, разговорившись, даже позволял себе шутить и смеяться. Но он никогда не выходил к Джиму и ждал, когда тот придет сам. О прежних прогулках не могло быть и речи. Юань тихо говорил себе: «Я всегда здесь, если понадоблюсь ему». Мое отношение к нему ничуть не изменилось. Если он захочет встретиться, он знает, где меня искать. Но что бы он ни говорил, все изменилось. Юань снова был одинок. Чтобы чем-то себя развлечь, он стал подмечать все, что ему не нравилось в этом городе и университете, и каждый пустяк, подобно мечу, резал по-живому его сердце. Он прислушивался к уличной болтовне на чужом наречии и дивился грубости голосов и слов. Они были совсем не похожи на его родной язык, плавные, текучие, как быстрая река. Порой он раньше и преподавателя замечал, что какой-нибудь студент ловит ворон или говорит с запинкой, и тогда он с особым рвением и осторожностью готовил собственный доклад, чтобы выступить безукоризненно, пусть и на чужом языке. Он учился лучше остальных и говорил безупречно ради своей страны. Сам того не замечая, он стал презирать этот народ, потому что хотел его презирать, и все же он не мог не завидовать их легкости, богатству и жирной земле, и высоким домам, и множеству изобретений, и всему, что они смогли узнать о магии воздуха, ветра, воды и молний. Однако это же восхищение мудростью и многими знаниями усиливало его ненависть. Какими коварными путями они сумели пробраться в этот могучий край, и как они могут быть настолько уверены в своем могуществе, даже не догадываясь о его лютой ненависти к ним? Однажды он сидел в библиотеке, изучая замечательную книгу, в которой рассказывалось о способе предсказать развитие растения на несколько поколений вперед, еще до того, как семя будет помещено в почву, потому что ученые досконально изучили законы их роста. Это настолько не укладывалось у Юаня в голове и настолько превосходило знание простого обывателя, что Юаню оставалось лишь воскликнуть с горечью и затаённым восхищением в сердце. «Мой народ все эти века спал в кровати, задернув полог, думая, что за окном ночи весь остальной мир спит. Но солнце взошло давным-давно, и эти чужестранцы не спали, а трудились. Удастся ли нам когда-нибудь наверстать упущенные за эти годы?» Так Юань все 6 лет то и дело впадал в отчаяние, и на этом отчаянии выросло и окрепло то, что было заложено еще тигром. Юань решил всей душой отдаться делу служения Родине и через некоторое время вовсе забыл, что он — это он. Юань ходил среди чужеземцев и разговаривал с ними, и считал себя при этом не отдельно взятым Ваном Юанем, а целым народом или, по меньшей мере, человеком, отстаивающим честь всего своего народа на этой чужой земле. Лишь рядом с Шеном он вспоминал, что еще молод и может жить не одним только служением. За те 6 лет Шен ни разу не покидал большого города, в котором решил остановиться. Он говорил: «А зачем мне отсюда уезжать? Здесь всего вдоволь. А столько знаний я и за всю жизнь не усвою. Лучше хорошенько узнать один этот город, чем помаленьку узнавать другие. Если я пойму его, то пойму и весь народ, потому что здесь живут те, кто говорит от имени целого народа». И вот, поскольку Шен наотрез отказывался куда-либо выезжать, но все же хотел видеться с Юанем, тот каждое лето подавался на его изящные игривые письма с уговорами и приезжал на все каникулы к нему и спал в крошечной гостиной Шена и сидел с гостями и слушал беседы, которые часто там велись, и порой сам вставлял пару фраз, хотя по большей части молчал, ибо Шен вскоре понял, какой затворнической и ограниченной жизнью жил Юань, и прямо говорил брату, что он о нем думает. С нехарактерной для него резкостью Шен сообщал Юаню все, что тому следовало видеть и знать. Он говорил так. «Наш народ всегда боготворил книги. И где мы теперь? А этих людей книги волнуют меньше, чем любой другой народ на свете. Они хотят жить в свое удовольствие. Они не поклоняются ученым, а смеются над ними. Половина студенческих шуток о преподавателях и зарабатывают преподаватели меньше, чем обслуга. Так разумно ли пытаться выведать тайны этого народа у старичья? Разумно ли узнавать все об этой стране из уст одного лишь крестьянского сына? Нельзя быть таким узколобом, Юань. Ты довольствуешься одной целью, одним человеком, одним местом и лишаешь себя остального. Меньше всего знаний об этом народе заключено в его книгах. В своих библиотеках они собирают книги со всего мира и используют их, как мы используем запасы зерна или золота. Книги — лишь средство для претворения в жизнь их плана. Ты можешь прочесть тысячу книг, Юань, и ничего не узнать о тайне их преуспеяния». Подобные речи Шен заводил вновь и вновь, и Юань, восхищенный его непринужденностью и мудростью, наконец спросил. «Что же мне делать, Шен, чтобы узнать больше?» И Шен ответил. «Повидай все, побывай всюду, пообщайся с разными людьми. Пусть твой участок зарастет сорняками, а книги запылятся. Я долго сидел тут и слушал, что узнал ты. Теперь идем, и я покажу тебе, что узнал я». Шен выглядел таким искушенным, таким уверенным, когда говорил все это, грациозно стряхивая пепел с сигареты и приглаживая свои гладкие черные волосы холеной рукой цвета слоновой кости, что Юань невольно смутился и почувствовал себя неотесанным деревенщиной. Ему в самом деле казалось, что Шен знает намного больше. А как он изменился? Из тонкого, миловидного и мечтательного юноши он расцвел в мужчину яркого и быстрого, уверенного в себе и своей красоте. Его питала некая страсть. В наэлектризованном воздухе этой новой страны от его томности не осталось и следа. Он двигался, говорил и смеялся так же, как местные, однако внешней живости сопутствовали изящество, естественность и внутренняя одухотворенность, свойственные его народу. Увидев повзрослевшего Шена, Юань решил, что ему нет равных по красоте и уму. Он благоговейно спросил. «Ты по-прежнему пишешь стихи и рассказы?» И Шен весело ответил. «О, да, теперь я пишу даже больше, чем раньше. У меня набралось стихов на целый сборник. Надеюсь, скоро его напечатают. Еще у меня в планах получить пару литературных премий за новые рассказы». Шен говорил все это без бахвальства, но с уверенностью человека, который хорошо себя знает. Юань молчал. Ему стало казаться, что он в самом деле ничего не добился. Он был так же неуклюж и нерасторопен, как в первые дни после приезда. Друзей у него так и не появилось. Плодами его многомесячных трудов стало несколько толстых тетрадей, да клочок земли с сеянцами нескольких культур. Однажды он спросил Шена, «Что ты будешь делать, когда вернешься домой? Так и будешь жить в городе?» Он задал этот вопрос, чтобы понять, терзается ли Шен, как и он, недоразвитостью родной страны и народа. Шен ответил ему жизнерадостно и очень уверенно. «О, конечно! Где же еще? Больше негде. По правде сказать, Юань, сейчас, когда рядом никого нет, я могу говорить откровенно, для таких, как мы, в нашей стране нет другого подходящего места. Где еще найти развлечение под стать нашему уму и сердцу, и где настолько же чисто? Те воспоминания о родной деревне, что еще живы во мне, могут вызывать одно лишь отвращение. Люди ходили в грязных лохмотьях, по улицам бегали голые дети и злобные шелудивые псы, и все было засижено мухами. Да ты и сам помнишь. Нет, я отказываюсь жить где-либо, кроме большого города. И мы можем многому научиться у западных людей в том, что касается удобств и удовольствий. Мэн их ненавидит, но не забывай, что за долгие века замкнутой жизни, пока нас никто не трогал, мы так и не додумались до водопровода, электричества, кинематографа и прочих благ. Я хочу наслаждаться жизнью, жить легко, привольно и сочинять стихи». «То есть жить для себя», — отрезал Юань. «Пусть так», — непринужденно отвечал Шен. «Все мы эгоисты, разве нет? В том числе и Мэн, преданный своему правому делу. Ох уж эта революция. Ты только взгляни на их лидеров, Юань, и попробуй сказать, что они не эгоисты. Один был бандитом, Другой сперва переметнулся на сторону врагов, когда преимущество было за ними, а потом вернулся. Третий. На что он живет, если не на деньги, собранные из простого народа? Нет уж. Лучше я честно признаюсь, что живу для себя. Да, я хочу наслаждаться жизнью. Пусть я эгоист. Что с того? Зато я не жаден. Я люблю красоту. Мне необходимо благородное окружение. Я не буду жить в нищете. Но я не прошу многого. Мне нужны лишь покой, красота и немножко удовольствий. «А как же твои соотечественники, лишенные покоя и удовольствий?» — спросил Юань, чувствуя, что в груди у него все клокочет от ярости. «Разве я могу им помочь?» — ответил Шен. «Разве не устроен мир так, что испокон веков были бедные и богатые, были войны, голод, засухи и наводнения? Разве я глуп, чтобы полагать, будто смогу одной своей жизнью это исправить? Я просто сгину в этой борьбе, утрачу вот это свое благородное «я», самого себя, ради чего мне бороться с судьбой целого народа? Проще сразу кинуться в море, чтобы осушить его и превратить в плодородные земли». Юань не нашелся с ответом на красноречивые доводы Шена. Той ночью, когда Шен уснул, он еще долго лежал без сна и прислушивался к грохоту большого, постоянно меняющегося города, пульсирующего прямо в стенах дома. Слушая этот пульс, он испугался. Его мысленный взор проник сквозь тонкую стену, отделяющую его от странного темного ревущего мира, объял слишком много, и Юань осознал свою ничтожность и внял разумным словам Шена и ухватился за тепло комнаты, освещенной уличными фонарями, за стол и стулья и прочие бытовые мелочи жизни. Вот его маленький безопасный мирок посреди неопьятной бездны перемен, смерти и неизвестности. Поразительно, что рядом с Шеном, так уверенно отдавшим свое предпочтение безопасной легкой жизни, собственные великие мечты казались Юаню глупыми. Рядом с братом Юань будто переставал быть самим собой, смелым, полным ненависти, а становился ребенком, нуждающимся в защите и заботе. Однако они не все время проводили только вдвоем. У Шена было много знакомых и друзей в этом городе, и вечерами он часто уходил на танцы с какой-нибудь девушкой, а Юань, даже если шел с ним, оставался в одиночестве. Поначалу он сидел в стороне от веселья, мысленно дивясь и немного завидуя красоте Шена и легкости, с какой тот заводил друзей или знакомился с девушками. Порой Юаня даже посещало желание последовать примеру брата, но потом ему попадалось на глаза какое-нибудь неприятное зрелище, и он в ужасе отворачивался и клялся себе не иметь дела с женщинами. А причина заключалась вот в чем. Женщины, с которыми Шен знакомился на танцах, нередко оказывались женщинами другой национальности, белокожими или смешанных кровей. Юань прежде никогда не прикасался к таким женщинам. Что-то ему мешало, вызывало в нем странное отторжение. Он раньше видел их на танцах в том приморском городе, где жили и свободно общались друг с другом люди всех кровей и национальностей. Но сам он никогда не приглашал такую женщину на танец. Во-первых, их наряды казались ему бесстыжими. Почти всегда у них были голые спины, и партнеру по танцам приходилось класть ладонь прямо на их обнаженную белую плоть. От одной мысли об этом горло Юаня подкатывала тошнота. Однако была и другая причина. Наблюдая за Шеном и женщинами, что улыбались и кивали, когда он к ним подходил, Юань стал замечать, что улыбаются лишь женщины определенного поведения, а более скромные, красивые и благовоспитанные сразу отводят глаза или сами отходят в сторону и танцуют только с подобными себе. Чем больше Юань за ними наблюдал, тем тверже убеждался в своей правоте, и даже Шен как будто это знал. Он приглашал на танец лишь самых улыбчивых и беспечных. В Юане зрела глубокая обида. Ему было обидно за двоюродного брата и за себя, и за весь свой народ, хотя он и не до конца понимал, почему женщины ведут себя таким образом, а поделиться своими наблюдениями с Шеном ему не позволяли застенчивость и страх. Оставалось лишь мысленно ворчать. Вот бы Шену хватило гордости уйти и не танцевать с ними вовсе. Раз он не вполне хорош для лучших из них, пусть не танцует вовсе. Так страдал Юань, ибо гордости у Шена не было, и он охотно плясал с кем угодно. Удивительно, что все злобные речи Мэна в адрес чужеземцев не сумели пробудить в Юане ненависти, зато теперь, видя, как эти гордячки сторонятся Шена, Ян чувствовал, что может ненавидеть и ненавидел, и переносил свою ненависть с нескольких гордых красавиц на весь народ. Разозлившись, он часто уходил домой один, потому что не мог смотреть, как Шеном пренебрегают, и многие вечера проводил за книгами и созерцанием звездного неба или городских улиц, размышляя о своих чувствах и печалях своего сердца.